Глава 4. Это хороший вопрос. Правда, ответ на него предполагал только очень неприятные варианты. Получается, что мы в немецком тылу. И как теперь выбраться, имея на руках 200 раненых? Ладно, для начала неплохо бы к ним вернуться, а кататься на трофейном мотоцикле по дорогам стало небезопасно. И темнота нам в этом деле не поможет, так еще труднее будет их найти. Эх, была не была. Попробуем реализовать первоначальный план. Найти боковую дорожку, пока не село солнце. А уж потом... Если нарвемся, будем уходить пешком. Авось за двумя непонятными людьми немцы погоню не устроят. Как-то мне не очень верилось, что на третий день войны нас начнут гонять эсэсовские зондеркоманды с собаками. Поехали дальше, Миша. А если опять? Поехали. Один хер, нам надо к своим. И срочно. Они ведь до сих пор не знают, что тут фашисты кругом. Если на них какое-то подразделение выскочит, всем хана. В лучшем случае в лагерь отправят. В худшем даже думать не хочется. Барский уныло кивнул и принялся нажимать ногой рычаг кикстартера. «Погоди, давай-ка вещи переложим. Оружие и боеприпасы на себя, а остальное, чтобы можно сразу схватить». Мы надели портупеи, винтовки закинули за спины, гранаты засунули за пояс. Мишка взял трехлинейку, а я один из маузеров. Еду и постельное белье увязали в два больших тюка, распределив вес примерно поровну. Кроме этого, в свой тюк я упрятал АВС, решив не расставаться с таким интересным оружием. Провели тренировку, сели в седло, а потом быстро соскочили и, подхватив узлы, пробежали несколько метров. Практическое занятие показало, что тюк Барского завязан недостаточно прочно. Он чуть было не вывалил все содержимое на траву. Причем при десантировании Миша умудрился попасть мне по носу стволом винтовки. Исправили укладку и попробовали еще раз. Теперь покидание техники прошло более организованно, на троечку. Можно надеяться, что при виде противника не будет накладок. Ладно, всего не предусмотришь. Запомни главное. Бежать исключительно по моей команде, а не при виде очередной тучи пыли. И бежать на восток, не перепутай в торопях. Поехали, заводи драндулет. Теперь мы ехали чрезвычайно осторожно. Готовясь выехать на открытое пространство, внимательно осматривали окрестности. Пока нам везло, намотали уже 5 километров, никого не встретив. Однако не нашли мы и поворота в нужную сторону. Я уже собирался отдать команду на возвращение к исходной точке, но тут впереди показались танки. Аж 8 штук. Танки сопровождались мотоциклистами и бронетранспортерами. И вся эта бронированная армада неторопливо, на мой взгляд, привыкшего к совсем другим скоростям, пересекла наш маршрут в направлении с запада на восток. Мы наблюдали движение колонны с дистанции в 500 метров, укрывшись в очередной хилой рощице. Бронированные машины грохотали так, что закрой глаза, и кажется, что они проезжают мимо всего в паре шагов. «Однако, если они поехали налево, то нужная нам дорога именно там», — подвел итог наблюдениям Миша. «Да, похоже, что мы совсем чуть-чуть не добрались до нужного поворота», — согласился я. «Но теперь нам туда путь заказан. Придется обождать, когда они вперед уедут, а то в хвост колонны упремся». «А может, вернемся назад к переезду и пешком по шпалам?» — предложил Барский. «Знаешь...» — я почесал подбородок, который был покрыт не привычной щетиной, а каким-то цыплячьим пушком. «Так и сделаем. Только высадимся за километр. Ты ведь видел, что туда 3 грузовика и БТР проехали? Наверняка на переезде фашисты новый пост взамен вырезанного поставили, и они теперь, после гибели своих солдат, держат ушки на макушке. Солнце сядет через 2 часа. Как раз нам хватит времени к железной дороге вернуться. А дальше мы даже в темноте не ошибемся. Рельсы — отличный ориентир». «Хорошо. Только давай сначала перекусим. Мы весь день не жрамши, а ведь впереди бессонная ночь». «А как же раненые? Им меньше достанется». «Нет, лучше будет, если мы по пути загнемся и вообще им ничего не принесем», — резонно ответил я. «От кусочка сала и хлеба запасы сильно не пострадают». Подумав 2 секунды, Барский согласился с моими доводами. Видать, ему тоже хотелось есть. Я слышал, как у него урчало в животе. Но комсомольская совесть не позволяла объедать немощных товарищей. Я нарубил веток и закидал ими мотоцикл, а Миша напилил хлеба и сала. И то, и другое пришлось сделать тупыми ножами, поэтому заняло минут 10. Наконец, мы присели в тени коляски и принялись за еду, запивая ее водой из трофейной фляги. Я бы с удовольствием хлопнул соточку водки, но надо учитывать возможности молодого организма. Мало ли, вдруг это меня не взбодрит, а расслабит. Нашу мирную трапезу прервал треск моторов. По дороге через укрывшую нас рощицу промчались несколько мотоциклов. Всего я насчитал 6 экипажей. Один из них внезапно свернул на обочину. Остальные начали притормаживать. Заметили нас? Мое сердце дало сбой, но рука сама схватила оружие. Фух, кажется, нет, не засекли. Тормознувший что-то проорал своим товарищам, и те умчались дальше. Эти фашисты тоже оказались неправильными. Ни одного пулемета или автомата. Зато на двух колясках виднелись привязанные живые поросята. «Бери на мушку водилу, а я буду держать второго», — шепнул я Мишке. Мы залегли, выставив вперед стволы винтовок. До тарахтящего на холостых оборотах мотоцикла немцев было всего 30 метров. Немцы неторопливо слезли и целую минуту старательно разминались, полголоса переговариваясь и негромко смеясь. Уж я-то знаю, что после непродолжительной поездки на этом жутком транспортном средстве тело кажется пропущенным через камнедробилку. «И чего они тут встали?» — недовольно прошептал Барский, косясь на недоеденный кусок сала. «А вот мы сейчас и выясним», — пробурчал я, постепенно заводясь. «Это очередной шанс взять языка. Ты в ногу с такого расстояния попадешь?» «Спрашиваешь. Конечно, попаду». Обиженным тоном ответил Миша. «Тогда стреляем по команде». И в этот момент немцы, гагача над какой-то шуткой, подошли к обочине и, расстегнув ширинки, стали мочиться, стараясь скрестить струйки. Пли! Выстрелы грянули синхронно. Мой рухнул кулем. Пуля раздробила коленную чашечку. Мишкин успел сделать несколько шагов и даже попытался стащить со спины винтовку. Пришлось успокоить его вторым выстрелом. Уже навсегда. «Быстро вперед! Я оттаскиваю тела, а ты убираешь мотоцикл!» — крикнул я, срываясь с места, как на стометровке. Раненый истошно завопил от боли, когда я, схватив его за воротник, поволок в рощицу. Не обращая внимания на крики, быстро снимаю с него портупею со снаряжением и скручиваю руки за спиной плечевым ремнем. Второй ремень накладываю как жгут чуть повыше колена. В ближайшие полчаса не сдохнет, и то хорошо. А дольше жить ему и ни к чему. При внимательном рассмотрении выяснилось, что в своего Ганса Барский все-таки попал. У мертвеца обнаружилась поверхностная рана на бедре. Мишка, донельзя огорченный досадным промахом, гордо отказался от помощи и в одиночку ворочал тяжелый байк, пытаясь закатить его в кусты. Наконец это ему удалось, и он сразу принялся за маскировку. А я тем временем пробежался по дороге. Никто на подмогу фашистам не рвался. Вокруг было тихо. Блин, опять повезло. Тенденция, однако. И не сказать, чтобы приятная. Жизнь-то полосками идет. Раз повезет, два повезет. Потом как даст? По голове. И в самый неподходящий момент. И потом... Как там Суворов говорил? Который Александр Васильевич, а не Виктор. Раз счастье, два раза счастье. Помилуй бог, надо же когда-нибудь и немножко умения. Ну что же, применим немного умения. Я как мог, наскоро, замел все следы на дороге. Правда, теперь вместо следов волочения остались белые пылевые проплешины, перекрывающие отпечатки протекторов. Ну и хрен с ними. Сразу не заметят, а всю ночь я здесь сидеть не собираюсь. У меня есть 15-20 минут, чтобы расколоть Ганса. А потом придется отсюда сваливать. И быстро. Дружки, несомненно, хватятся пропавшего экипажа. Ну, приступим. Подхожу медленно, потихоньку заводя себя. Все-таки, если ты не садист, психологически очень тяжело пытать живого человека, хоть и врага, особенно делая это на холодную голову. Хотя сейчас много времени на разогрев у меня не ушло. Достаточно было вспомнить усеянное детскими телами пшеничное поле рядом со сгоревшим поездом. «На я, хубшер юнга, лас унс риден!» Перевод с немецкого. «Ну что, красавчик, поговорим?» Ласково спросил я, заглядывая фашисту в глаза, и тут же внезапно пнул его в раздробленное колено. Немец взвыл на такой ноте, что, будь рядом строение, в нем осыпались бы стекла. «У-у, was für ein Weichling!» Перевод с немецкого. «О, какой ты неженка!» Барский, следящий за дорогой, тревожно оглянулся. «Миша, смотри за обстановкой!» «Но что ты делаешь, Игорь? Это не по-комсомольски!» «Миша, иди нахер! Мне нужна информация, и он мне ее даст! Следи, блядь, за дорогой, а сюда не лезь!» Барский, нахмурившись, отвернулся. «Hier sind meine Freund, den sie bereuen. Er sagte, dass ich dir tun misshandeln.» Перевод с немецкого. «Вот мой друг тебя жалеет. Сказал, что я плохо с тобой поступаю». Объяснил я немцу произошедший диалог. «Du weißt, du Bastard, ich bin kein Vampirblut und nicht zu genieben. Also, wenn sie alle meine Fragen zu beantworten, ihr Finger würde dich nicht berühren. Und wenn sie schweigen, auf der Multifunktionsleiste sehr wenige oft. Verstehen sie die Situation? Oder muss ich das wiederholen?» Перевод с немецкого. «Ты знаешь, ублюдок, я ведь не упырь и кровью не наслаждаюсь. Поэтому, если ты ответишь на все мои вопросы, пальцем тебя не трону. А будешь молчать, на ленточки порежу. Ты уяснил ситуацию или мне повторить?» Немец заёрзал то ли от боли, то ли от недоумения. Наверняка у него в мозгах сильнейший диссонанс. Какой-то молокосос говорит такие странные слова. Пугает, причиняет боль. «Der Lude, ich höre kein Antwort!» Перевод с немецкого. «Ну, сука, не слышу ответа!» Рявкнул я. «Ich hab ihn!» Перевод с немецкого. «Я понял!» Скривился немец. «Dann beginnen. Name, Dienstgrad, Regimentsnummer.» Перевод с немецкого. «Тогда приступим. Имя, звание, номер части.» «Фридрих Вайцека, Шац, 16-й Крадшуце батальон.» Перевод с немецкого. «Фридрих Вайцекер, стрелок, 61-й мотоциклетный батальон.» «Регимент, дивизион.» Перевод с немецкого. «Полк, дивизия.» «Эльфте Шюцен-бригаде, эльфте Панца-дивизион.» Перевод с немецкого. «11-я мотопехотная бригада, 11-я танковая дивизия.» «Wohin begabst sich dein Zug, wenn du machte halt um zu urinieren?» Перевод с немецкого. «Куда направлялся ваш взвод, когда ты остановился, чтобы поссать?» «Wir sollten den Wachposten im Eisenbahnübergang verstecken. Er ist gegen 5 Kilometer von hier.» Перевод с немецкого. «Мы должны были усилить пост на переезде через железную дорогу. Это в нескольких километрах отсюда.» «Das weiß ich. Ich war dort jetzt eben. Es gibt schon einen Wachposten da. Er ist zu Ende gegeben.» Перевод с немецкого. «Я знаю. Я только что оттуда. Нет там больше вашего поста.» «Был, но весь кончился.» Солдат посмотрел на меня непонимающе, но через пару секунд понял смысл слов и скривился еще больше. От потери крови и болевого шока доблестный мотострелок побледнел, как мел, по его лицу катились крупные капли пота. Ну и о чем мне его еще раз спросить? Понятно, что об обстановке, но как это сделать без карты и без точного определения собственного места пребывания? «Миша, а мы вообще где?» «В смысле где? В Советском Союзе.» «Как называется окружающая нас местность?» «Не знаю», — задумался Барский. «Киевский особый военный округ». «То, что мы на Украине, а не в Белоруссии, я уже понял. А поточнее никак? Ты же говорил, что мы с утра какой-то городок проезжали. Название не припомнишь?» Барский закатил глаза и стал расхаживать мимо. 5 шагов налево, 5 направо, бормоча себе под нос. И ведь название какое-то смешное было. Гимнастика помогла, и где-то через минуту он, наконец, вспомнил. «Сдолбунов!» Примечание. Сдолбунов, город на юге Ровненской области Украины. Административный центр Сдолбуновского района. Главнейший железнодорожный узел Ровненской области. Городок назывался Сдолбунов. Да, это мне сразу все сказало, язвительно отозвался я. Мне вся эта география и раньше была похрену, а уж после амнезии, так и вообще. Вот. Какие-нибудь крупные города вокруг есть? Ну, кроме Киева, понятно. Львов, Дубна, Ровно, Житомир. Да, разброс по расстоянию уж больно большой получается. Скажи мне, откуда и куда мы ехали? Из Львова в Житомир. И ехали чуть менее суток. Хотя, хрен его знает, с какой скоростью. Но примерно где-то под Ровно мы должны быть. Я повернулся к оторопело глядевшему на нас немцу. «Sag mir, was ihr überhaupt hier tut? Die Front ist doch einige Dutzend Kilometer von hier». Перевод с немецкого. «Скажи мне, а что вы вообще тут делаете? Фронт в нескольких десятках километрах отсюда». «Wir haben die Front heute Nagesandbruch durchgebrochen. Unsere Division ist in den Durchbruch einzugegangen und den ganzen Tag ohne Widerstand. Vorwärts gekommen». Перевод с немецкого. «Мы прорвали фронт сегодня на рассвете. Наша дивизия вошла в прорыв и целый день двигалась, не встречая никакого сопротивления». Das ist klar. Welche Ziele der Division gestellt sind? Перевод с немецкого. «Это понятно. Какие цели поставлены дивизии?» «Das nicht. Ich hörte anscheinend Ostrog zu greifen und die Eisenbahn zu. Drame barbarische, Name Berdyschew durchzuschneiden». Перевод с немецкого. «Не могу знать. Слышал, что вроде бы захватить Острог и перерезать железнодорожную ветку, идущую на этот... дурацкое варварское название. Бердичев». «Über welche Kraft verfügt ihr?» Перевод с немецкого. «И какими силами вы здесь оперируете?» «Was nicht!» — снова отмазался солдат. «Ich hab einige Burschen von Schützen, Regiment und Unterziehen und Aufklärungsabteilung 2.31 gesehen». Перевод с немецкого. «Не могу знать. Видел ребят из 110-го мотопехотного полка и 231-го разведывательного батальона». В общем, без карты мне обстановку не прояснить никак. Хоть бы нам и офицер попался. А дата и место? По истории у меня всегда тройка была, и по Великой Отечественной войне я только самые крупные даты помнил. Вроде того, что началась война 22 июня, а закончилась 9 мая. И вроде бы Сталинградская битва в 42 году была. Или в 43-м. Нет, в 43-м Курская дуга. А вот что творилось на Украине в 41-м? Я начал усиленно скрипеть мозгами, но так ничего и не вспомнил. Примечание. Как раз накануне описываемых событий, 24 июня, началась грандиозная танковая битва в треугольнике между городами Дубна, Луцк, Броды. Она продолжалась вплоть до 27 июня. С советской стороны в ней приняли участие 8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й, мехкорпуса. Всего около 2500 танков. С немецкой 9-я, 11-я, 13-я, 14-я, 16-я танковые дивизии. Около 800 танков. Ну что же, если после знания мне не помогает, то буду действовать в соответствии с вновь открывающимися обстоятельствами. Danke, Soldat. Habe ich versprochen, dass ich dich vom Finger nicht berühre, wenn du alles sagst. Deshalb stirbst du schnell und ohne Qualen. Перевод с немецкого. Спасибо, солдатик. Я обещал, что пальцем тебя не трону, если все расскажешь. Поэтому умрешь ты быстро, не мучаясь. Я приставил острие ножа к груди фашиста и силой нажал. Тупое оружие не оставляло иных вариантов безболезненно умертвить врага. Немец даже не дернулся. Легкая смерть. «Все, Миша, собираем новые трофеи и валим отсюда». Барский, стараясь не смотреть в мою сторону, принялся собирать вещи. Нам достался комплект вооружения и снаряжения, аналогичный предыдущему. Только вместо советской тушенки, сала и хлеба фрицы притырили 2 круга домашней колбасы и полуведерную бутыль самогона. Через полминуты стало понятно, что в одну коляску все нажитое непосильным трудом не влезет, и Барскому пришлось срочно учить меня управлению мотоциклом. Ну, не бином Ньютона, в конце концов. Водил же я автомобиль, почему не могу управлять этим недоразумением с коляской? В общем, разобрался. Сели, поехали. Уже в пути я сообразил, что, случись нам снова повстречать фрицев, конфуз гарантирован. Взаимодействие с Барским не отработано, даже о сигналах не договорились. Пришлось останавливаться и наверстывать упущенное. Наконец, мы снова тронулись и погнали вперед на приличной скорости, да так, что чуть не выскочили на переезд. Вовремя остановились. Домик погибшей обходчицы виднелся примерно в полукилометре. Мотоциклы закатили в небольшой, но довольно густой лесок. Я слез с седла и, потирая отбитую задницу, принялся поудобнее завязывать тюк с барахлом и жратвой. Блин, а ведь нам еще и оружие на себе тащить. 6 винтовок. И боеприпасы, которые тянут на 10 килограммов. И ведь не бросишь. Если мы в немецком тылу, то нам любой лишний ствол – дополнительный шанс на выживание. А каждый патрон – на вес золота. Барский посмотрел на мои приготовления к пешему маршу и неожиданно предложил. «Игорь, а давай, как стемнеет, подкрадемся к гитлеровцам на переезде и закидаем их гранатами». «Миша, их там целый 10-й!» — попробовал я урезонить развоевавшегося напарника. «Ну и что? Сколько мы сегодня этих гадов?» «Миша, уймись! Всех мы гранатами не накроем. Завяжется бой, в котором у нас уже не будет преимущества внезапного нападения. Они нас просто численностью задавят. Конечно, можно ударить и бежать, но как мы подойдем к своим, с висящей на плечах погоней?» «В темноте не догонят», — неуверенно сказал Барский. «Пуля, мой друг, летит на крыльях случайности. И ей абсолютно похрену, что вокруг темно, и ты чемпион мира по бегу. Одно случайное попадание в любую часть тела, и к раненым возле поезда добавится еще один индивидуум, нуждающийся в уходе. И, соответственно, у нас будет на одного здорового человека меньше. А это минус один носильщик или защитник. Давай не будем рисковать. Вот выйдем к своим, вытащим ребят, и тогда воюй сколько хочешь. Все, давай загружаться, маскировать мотоциклы и потопали». Барский огорченно вздохнул, но, видимо, поняв мою правоту, начал собираться. Через 10 минут мы, навьючившись скарбом, двинулись на восток. Очень скоро я понял, что сильно погорячился, затеяв этот марш. Груз оказался излишне тяжелым для моего молодого тела. Поэтому, продравшись через очередные кусты на крохотную полянку, сбросил тюки и винтовки на землю. «Эх, сейчас бы парочку ездовых лосей!» буркнул я, вытирая испарину. «Привал!» Барский машинально кивнул, с подозрением всматриваясь в глубину леса. «Чего ты там увидел?» «Да вот кажется мне, что сразу за полянкой тропинка видна», неуверенно сказал Барский, «ведущая в нужном нам направлении». Солнце уже коснулось краем западного горизонта, и между деревьев пролегли глубокие черные тени. До полной темноты далеко, но видимость ухудшилась. «Ну так сходи, проверь», — предложил я, удобно устраиваясь на тюках. «Все лучше, чем по бездорожью переть. Уже все ноги об корни отбил». Миша, зачем-то взяв оружие на изготовку, пригнулся, как под обстрелом, и несмело сделал несколько шагов вперед. «Смелее, Миша, тропинка тебя не укусит», — подбодрил я напарника. «Игорь, мне кажется, что там кто-то есть», — не оборачиваясь, сказал Барский. «Хлопцы, не стреляйте!» Меня словно пружиной подбросило. Секунда, и я уже на ногах. Маузер в руках, глаза обшаривают лес, мозг анализирует обстановку. Если это засада, то нам однозначно пиздец. Попробую сместиться левее. «Кто там? А ну, выходи!» рявкнул срывающимся от волнения дискантом Барский. «Не стреляйте!» — повторил невидимый мужик. «Я зараз выходжу!» Из-за деревьев на полянку вылез здоровенный мужичище. если судить по седой окладистой бороде в немалых летах. «Кто такой? Что здесь делаешь?» С интонацией героя-пограничника из детского спектакля спросил Барский, грозно насупив брови. «Мене звати Гнат Пасько. Я тут хмиз збирав», — ответил старик. «Сколько вас здесь?» — в свою очередь спросил я, переместившись на самый край поляны. «Если сейчас за ним еще кто-то вылезет, смогу бить во фланг». «Тут только я та моя кобыла. Жилкой звуть». «Миша, держи его на мушке», — приказал я, вламываясь в заросли. Небольшой экскурс по лесу показал. Старик не врет. Кроме него и худой соврасой кобылы, запряженной в телегу, других живых существ в лесу не было. Телега действительно завалена тем самым хмызом, хворостом. «Ну что?» – спросил Барский, старательно выполняющий мою команду, все это время державший старика на прицеле. «Все чисто». «Что?» – Барский не понял незнакомого термина. «Нет никого, только упомянутая кобыла», – пояснил я. «Диду, откуда ты здесь взялся? Где ближайшее село?» «Так, хлопцы, версты три на схит якраз и буде Татариновка. Село невелике, всього 30 дворів». Перевод с украинского. «Так, парни, версты три на восход как раз и будет Татариновка. Деревня небольшая, всего 30 дворов». «Ты слышал, что километрах в 7 отсюда утром поезд разбомбили?» «Чув», — кивнул старик. «Мужики с Косовиць поверталися, так розповили. Казали, що народу там германи побили, видимо-невидимо». Перевод с украинского. «Слышал, мужики с Синокоса вернулись, так рассказали. Говорили, что народу там немцы побили, видимо-невидимо». «Место это знаешь?» «Так, знаю», — осторожно признался Пасько. «Отвезти нас туда сможешь?» «Так, сможу. А що мені за це буде?» «Жить ты за это будешь», — хмыкнул я. «И, может быть, долго и счастливо». «Грозишься? Мені вже 70 років, і скільки людей погрожували мене вбити, і не пригадаю. Навіть сам Петлюра. І де вони зараз? А я ось тут. Хмиз збираю». Перевод з українського. «Угрожаєш? Мені вже 70 лет. І скільки людей грозилось мене вбити, і не припомню. Даже сам Петлюра. І де вони сейчас? А я вот тут. Хворост собираю». С улыбкой ответил Гнат. И вдруг добавил на чистом русском. «Да и не будете вы меня убивать. Вы ведь хорошие парни, комсомольцы». «А ты, диду, хитрый мужичок», — рассмеялся я, закидывая винтовку за спину. «Да и ты, хлопчик, очень непростой», — огорошил Гнат. «Ладно. Что хочешь за помощь?» «Винтарь хочу», — снова удивил Пасько. «А нахрена он тебе? Стены в сарае вместо жердины подпирать». «Ну, пригодится», — с хитрой улыбкой сказал Пасько. «У вас вон сколько винтарей. Так неужели не дадите один пожилому человеку?» «Хер с тобой, пожилой», — согласился я и стал доставать из своей укладки маузер. «Нет, хлопчик», — покачал головой Гнат. «Ты мне лучше русский винтарь дай. Он и понадежней, и вообще». «Что вообще?» заинтересовался Барский, уже привыкший к своей Мосинке. «Если германы меня со своим винтарем поймают, то повесят сразу. А если с русским, то, может, еще и выкручусь. Кажу, что в лесу нашел». «Да, в логике тебе не откажешь, старый хрыч. Миша, отдай ему трехлинейку». «И патроны», — вставил дед. «И патроны», — кивнул я. «Все равно их кот наплакал». «А гранаты у вас есть?» «Ты, диду, меру-то знай», усмехнулся я. «На кой черт тебе гранаты? Рыбу глушить?» «Так пригодятся. В хозяйстве все сгодится. Когда-нибудь». «Дам одну». «Две», упорствовал Пасько. «Одну», отрезал я. «У нас не военторг, они нам самим нужны. Для дела. И дам только тогда, когда на место нас привезешь». «Договорились», вздохнул старик. «Сейчас хворост скину, и можете залезать на телегу».